Глава 22. Егор услышал, как кто-то задел несколько смятых пивных банок, которые он специально разбросал перед входом, и сместился к стене слева от ворот. Примитивная сигнализация сработала как надо. «Свои!» – раздался снаружи голос Лины, и девушка потянула прикрытую тяжелую дверь. «Я уж начал беспокоиться!» – отлипая от стены и убирая в ножны поглотитель душ с облегчением, заявил Раевский. После чего зажег фонарь и осветил девушку из стоящего рядом с ней Хима. И, похоже, не зря беспокоился. Разглядывая кровавленную порванную одежду, бурые в застарелой крови руки, продолжил Егор. «Хим, ты хоть цел?» «Цел», — мысленно отозвался Химерик. «Она сама тебе все расскажет, а я пошел». Он направился к свернувшейся клубком Риоле и лег рядом, фактически обвив ее. Химера подняла голову, несколько секунд смотрела на наглого кавалера. Потом покорно положила морду ему на бок и снова задремала. «Вляпалась?» – поинтересовался Раевский у девушки. «Случайно вышло», – развела руками заноза. «Автобус, на котором я возвращалась, попал под обстрел, его перевернуло, меня ранило. Смогла вылечить свою ногу, в которой осколок прилетел, а девочку, 8-летнюю, спасла. Светанула, конечно, умение, но я не могла поступить иначе». «Ты молодец», – обнимая девушку и целуя ее в лоб, ободрил он Лину. «Я горжусь тобой. Свидетели были?» «Да, к сожалению. Мать девочки все видела. Потом еще и меч пришлось продемонстрировать, чтобы вырезать кусок крыши и выбраться из горящего автобуса. Но я свалила раньше, чем подоспели спасатели и военные, так что кроме матери никто ничего не видел. Правда, сомневаюсь, что она будет держать язык за зубами». «Неважно, ты поступила совершенно правильно. Пойдем, умоешься и переоденешься. Правда, теперь придется довольствоваться исключительно платьями. Больше ничего такого практичного в чемодане нет». «Плевать», – устало отмахнулась Лина. «Сейчас можно и в форму влезть. Цивильную одежду надо оставить для похода в город». «Правильно мыслишь», – ответил Раевский, вскрыв бутылку и поливая руки Лины, которая с помощью обмылка принялась за приведение себя в порядок. «Не зря сходила». «Не зря. С пользой вещи угробила. 200 местных денег оказались очень приличной суммой. Потратила, конечно, немало, но золото, которое продала, отбило все потраченное. Плюс кое-что сверху. Я тебе сигарет и одежду купила, так что травись на здоровье». «Вот теперь вижу, что точно не зря ты жизнью рисковала», – развеселился Каскад. «Курево – самое главное. Деньги, пыль, информация – тоже». «Кстати, узнала что-нибудь по местным делам?» «Чтобы вот прямо сейчас рассказать, нет. Не считая пару обрывочных разговоров, которые в магазинах подслушала. Но я купила электронную книгу, закачала туда учебники. А еще у нее есть выход в местный интернет. Только не в полноценный, а обрезанный. Доступ к новостным сайтам. Так что узнаешь все сам». «Молоток», – похвалил девушку Раевский и добил остатки воды из бутылки. «Разведка признана удачной». «А теперь пошли есть. Ты наверняка проголодалась. У нас жареные оленины в вагон испортится через день». «Надо было тебе пару бургеров купить», – виновато произнесла Лина. «Знаю, что ты любишь, а я не догадалась». «Ничего, пойдем в город, сам куплю. Да и не донесла бы ты их, разбросала бы их по автобусу или промокли булки в кашу, пока добиралась. Так что наплевать, потом сходим в ресторан». Егор отвел девушку в угол, где сделал самопальный стол из какой-то деревянной небольшой катушки, на которой кабель мотают, и пару старых покрышек приволок. Они нашлись в кузове ржавого грузовика. Достав последнюю бутылку воды, он стал выкладывать из рюкзака оленину. Последним на свет появились железные кружки. Лина же тоже потрошила свой рюкзак. На свет появилась одежда Раевского, сигареты, трубка и пакет с табаком. Затем она подмигнула и извлекла упаковку с чайными пакетиками, с десяток пакетиков с растворимым черным кофе и небольшую пластиковую банку с сахарным песком. «Больше ничего покупать не стала», – развела руками Лина. «Обувь твоя сгодится, тут многие мужики в берцах ходят». «Ну и правильно», – согласился Раевский. «Чего зря вещами обрастать? Как обстановка в городе?» Нарезая мясо, пахнувшее дымом костра, поинтересовался он. «Надо сказать, я удивлена. Несмотря на обстрелы, кажется, что люди живут обычной жизнью. Работают магазины, аттракционы, аквапарк. Если бы не военные на улицах с бронетехникой и бетонные укрытия от обстрелов, сказала бы, что вполне мирный город». Слушая рассказ Лины, Егор быстро развел из щепок почти бездымный костер. Установил на пару кирпичей кружки с водой. Рядом на самопальную решетку из толстой проволоки кинул куски мяса. Чего холодным есть? «Хим, мясо будешь?» Вслух поинтересовался он у химерика. «Могу выделить кило, иначе все равно испортится. Твоя подруга уже поела». «А чего только кило?» – мысленно возмутился хим. «Давай пару, тут жарко, завтра все равно стухнет». Егор прикинул, сколько еще имелось мяса в наличии. Выходило, что если отдать пару химерику, на утро останется не меньше 5 килограммов. Выложив перед мордой хима требуемое и еще один кусок на 1,5 килограмма сверху, Егор снял куски оленины с решетки, выложив их на отскобленную широкую доску. «Давай, пожуем, потом ты мне покажешь, как пользоваться книгой и выходом в сеть, и ляжешь спать. Я-то весь день бездельничал, а вот тебе досталось». Белова кивнула, вытаскивая из кармана складень и из рюкзака вилку, начиная разделывать мясо. Через полчаса сытая Лина устроилась на кусок утеплителя и мгновенно уснула. К счастью, это была не стекловата, а что-то более современное, похожее на поролон. Как он здесь оказался, Раевский не знал. Но девушка, накрывшись курткой, тихо посапывала в относительном комфорте. Егор же, включив подсветку на книге, стал разбираться с тем, что добыла заноза. Для начала Егор ознакомился с географией. На этом шарике было 3 континента, все большие, с приличным населением. Еще имелось немало крупных островов. Но в политической жизни мира участвовал только один, на котором находилась столица Западного Альянса. Изучив карту мира, Егор понял, что тот не имеет никакого отношения к земной географии. Дальше он взялся за историю, решив быстренько посмотреть, как развивался этот мир. Вот тут было много похожего с родной землей. Объединение Востока, вечные войны с Западом, несколько революций, как там, так и здесь. В итоге из множества стран осталось только 2 сильных образования. ВСБ, Восточнославянский блок, и АЗС, Альянс западных стран. Остальные примкнули к тем или другим. Несколько крупных островов проводили собственную политику, но как глобальные игроки не котировались. Просто старались держаться в стороне. Сотня мелких была вообще никому не нужна. Жили они туризмом, если располагались в теплых океанах, или предоставляли территории под военные базы той или иной страны. История конфликта, в центре которого Егор и его спутники оказались, банально до нельзя. Жил-был Восточнославянский блок, жил богато, и Западному Альянсу это очень не нравилось. Плюс последние 100 лет там шел уклон в национализм и тотальный диктат. Запад по традиции гадил. Судьба, наверное, такая. Последние 100 лет был вооруженный нейтралитет, и дальше пограничных конфликтов не уходило. Жертвы были и с той, и с другой стороны. Но как-то все же удавалось не доводить до большой крови. И вот несколько лет назад грянул экономический кризис. Везде грянул, и на Западе, и на Востоке. И пока блок решал проблемы населения, Альянс устроил мятеж в нескольких пограничных провинциях. Там давно велась работа по созданию оппозиции. История этих земель была проблемной. И к славянам они присоединились всего 100 лет назад, после Большой войны. И там нашлись люди, которым порядки блока не по нутру. В общем, все как всегда. Поорали и взяли арсеналы, заявили о независимости. Причем орала меньшая часть населения, всего 30%. Но орала так громко, что других возражающих слышно не было. Как так вышло, что восточники проморгали всю эту движуху и реагировали вяло? Хрен его знает. Но когда они спохватились, 5 из 6 пограничных провинций были вооружены и находились в состоянии мятежа. Там убивали представителей власти и силовиков. Ну а дальше Альянс в поддержку демократических реформ и свободы от угнетения дал сначала сепаратистам современное оружие, а затем стал помогать всем, чем можно, включая людей. Наемные отряды, снаряженные на деньги Запада, подавались как добровольные бойцы за свободу угнетенных. Для Егора это был чужой мир. И разбираться, кто прав, кто виноват, не хотелось. Поэтому он для себя принял изложенную восточниками версию событий и встал на их сторону. Запад и на родине, и здесь был для него с их ценностями и желанием всем управлять далек и противен. Так мятеж перешел в пограничную зону со всеми правилами. Блок обстреливал мятежников из западной границы Альянса. Те отвечали тем же самым. Причем, вот что интересно, если славяне принимали беженцев из мятежных областей, то западники никого к себе не пускали. Оно и понятно. Зачем им люди? Пусть там сидят и воюют за свою свободу. И такая канитель продолжалась уже 4 года. Ни туда, ни сюда. Но все, что Егор прочел, говорило о том, что этот мир ждет большая война. Про аномальную зону, где находился ключ, не было ни слова. А значит, пора лезть в новостную сеть. Когда Лина проснулась, в мутные старые стекла Пакгауза пробивались солнечные лучи. Она сунула руку в карман и вытащила маленькие женские часики с оборванным ремешком. Те показывали начало 10-го. Она уже хотела разбудить Егора, который лежал рядом, но ее остановил Хим. «Дай ему отдохнуть. Он всего как 5 часов спать лег. Пусть еще часик покемарит». Девушка кивнула и, осторожно выбравшись, начала разводить из щепок, который настругал Раевский, маленький костерок. «Он что, всю ночь считал?» Поинтересовалась у Хима девушка. «Да», — отозвался Химерик. «Тут есть где воды набрать? А то осталось последние полбутылки. Не умыться, ни чаю нормально попить». «Ну что ты задаешь дурацкие вопросы? Сама же мне вчера, когда в город ходили, показывала колонку в километре отсюда». Лина замерла с зажигалкой в руке. Сначала требовалось принести воды, а потом уже поджигать. Километр — это, конечно, далековато. «Хим, а вокруг нет никакого родника?» Пес укоризненно посмотрел на девушку. Лина вздохнула и подняла 2 пустые полторашки. Потом вылила в кружки остатки из последней и, сунув тару в пакет, в котором одежду Егора тащила, направилась к выходу. «Риола, давай в собаку. Пойдем, прогуляемся», — скомандовала девушка. Химера, которая внимательно следила за ней в истинном образе, тут же улеглась на каменный пол и стала призрачной, меняя ипостась. Через 15 секунд там уже сидела крупная собака с короткой черно-багровой шерстью и алыми глазами. Она вскочила. Потом зачем-то посмотрела на Хима, рыкнула и, подбежав к Лине, потерлась о ее ногу. Белова опустила руку, провела пару раз по голове и, прикрыв ворота, выскользнула на улицу. Солнце было уже высоко и припекало. Так хотелось скинуть куртку, но нельзя. На спине меч, если кто увидит, проблем не оберешься. Все же в средневековье с этим гораздо проще. До колонки девушка добралась без приключений. Наполнив бутылки, она пошла обратно. Подняв голову вверх, она увидела висящий в небе дрон. Тот был прямо над ней и улетать никуда не собирался. «Так, а вот, похоже, и последствия», — пробормотала Лина себе под нос. Неужели местные полицейские вычислили, откуда она явилась, и взяли под контроль район? «Риола, в кусты, живо, перекидывайся в птицу!» «Слушаюсь, хозяйка!» Мгновенно ответила Химера и нырнула в зеленые заросли. Лина же неспешно опустилась на колени и стала завязывать шнурки. «Я готова, жду приказа!» Наконец сказала Химера. «Видишь в небе такую штуку, что висит над нами? Ты должна ее сбить, ты все поняла?» «Да, хозяйка!» В лесополосе хлопнули крылья, и ввысь взлетела довольно крупная птица, внешне напоминающая сову. Черт его знает, какие птицы были в мире Хима. Может, у них есть совы такие большие? Беспилотник проигнорировал птичку, но зря. Та, набрав высоту и сложив крылья, камнем рухнула на него сверху. Удар пришелся в винт. Тот мгновенно разлетелся, и дрон полетел вниз, упав в зеленке 10 метров правее. Лина вскочила на ноги и, нырнув в лесополосу, ухватившись за рукоять меча, даровавшую девушке скорость, рванула в сторону от их убежища. Она прекрасно понимала, что идти напрямую к Егору сейчас нельзя. Девушка меньше чем за минуту пробежала 1 километр, выйдя к железной дороге, пересекла ее и углубилась в лес еще 600 метров. «Риола, видишь еще такие же летающие штуки?» «Нет, хозяйка, в небе чисто». «Хорошо, а на земле есть движение?» «Да, есть». «По той дороге едет какая-то странная черная коробка, большая. Вижу внутри 2 человека. Они остановились как раз там, где стояла ты. Вышли. Их много». Она слегка задумалась. 6. Одеты в черные. У них какие-то штуки в руках». «Понятно», — выдохнула девушка. Что ж, она оказалась права. Местных силовиков, видимо, очень заинтересовал рассказ счастливой мамочки о том, как ее дочь вылечили прикосновением рук, и о том, как мечом прорезали крышу автобуса. Да уж, подставила она Егора и остальных. Что теперь делать? Если они смогли отследить в безлюдной местности, то в город ей не сунутся. Там вообще сплошные камеры, особенно в центре. «Риола, что они делают?» «Они все сели в железную коробку и уехали обратно». «Точно? Все?» – надавила Лина. «Никого не оставили?» «Нет, странник вчера закончил обучение счету. До 20 я уверенно считаю». «Почему ты зовешь его странник, а не Егор?» «Хим сказал, так лучше». «Лети к ним, предупреди Хима, чтобы носу наружу не высовывали. Я скоро буду. На всякий случай заложу крюк побольше. посматривай, нет ли вокруг чужих, не обязательно, как те из коробки, просто людей. И пусть Егор и Хим готовятся уходить, это место могут просчитать. Все поняла? Да, хозяйка. Тогда лети, время дорого. Скажи, пусть не волнуются, я скоро буду». Она посмотрела наверх, но окружающая над ней птица исчезла. Лина пошла вдоль железки и, сделав крюк километра 3, снова перебралась на другую сторону, затем пошла напрямик. Через 20 минут она перемахнула стену, которая огораживала двор Пакгауза, нырнула в приоткрытую дверь. «Вляпалась?» – ехидно поинтересовался Егор, сидящий рядом с собранными рюкзаками. «Вляпалась!» – согласилась с ним девушка. «Просчитали они меня. Похоже, ночь не спали. Прошли по моему маршруту. Может, людей опросили в том частном секторе, где меня в автобус не пустили. Ну и просчитали. Дрон повесили на окраине. Вот и засекли. Но точно могу сказать, я на небо поглядывала. Когда туда шла, его не было. Он появился, когда я воду набирала. Но нужно уходить. Думаю, они изучат карту района и скоро будут здесь». «Верно мыслишь», — подтвердил Егор. «Только если бы ты не пошла за водой, дождавшись моего пробуждения, то я бы тебе показал твое фото в сети с заголовком «Разыскивается героиня». Его еще ночью выложили все местные новостные порталы. Я даже теперь не знаю, что делать. В город нельзя, там ты до первого патруля дойдешь, а дальше окажешься в МГБ, Министерство госбезопасности, так тут местные ФСБ зовется. Переодевайся, форму ты засветила, в платье придется идти. Нам нужно тихое, безлюдное место, где можно перевести дух и придумать новый план. План у меня был, но ты своим добрым сердцем нас сильно подставила». Говоря все это, Раевский упаковывал принесенную ей воду в рюкзак. «Извини», — подойдя со спины и положив руку на плечо Егора, повинилась девушка. «Я накосячила и вчера, и сегодня. Но погоди, план менять. Да, нужно перебираться в другой район, войти в город, допустим, с противоположной стороны. Косметичка у Марты богатая, а ты мне краску для волос купишь и очки солнечные. Я такой макияж сделаю, ни одна камера не даст больше 30% совпадения». «Это хорошо», — кивнул Раевский. «А с Химом что делать будем? Здоровенная собака с девушкой — это наводка. В ориентировке его тоже подробно описали». «Уйду в невидимость или в крысу перекинусь», — отозвался Химерик. «Ореола в кошку. Лина ходила на колонку с собакой. Мурлыка не засвечена». «Хорошо», — все взвесив, кивнул Егор. «Хим, давай перекидывайся в невидимость. Взлетаешь, смотришь, чтобы вокруг никого не было, ну и чтобы в воздухе даже близко ничего не висело. Ты, парень опытный, дрон сможешь обнаружить. Сомневаюсь, что эти ребята ради нас будут спутник нацеливать. Вот только ради этого набора с косметичкой придется чемодан тащить». «Не придется», — покачала головой девушка. «Я заберу только необходимое, чтобы максимально изменить внешность. А ты мне купишь одежду и краску. Я волосы совсем в медно-рыжий покрашу». «Люблю рыжих», — обрадовался Егор. «Особенно с твоими веснушками. Это будет выглядеть невероятно сексуально». «А вот про них забудь», — обломала его Белова. «Их я уберу в первую очередь, как основную примету. Все, я собираюсь. 5 минут и уходим». «Хим, на взлет», — скомандовал Раевский, и Химерик, активировав свою суперспособность, скрылся за дверью. Только ворота качнул, когда протискивался. «Чисто», — доложил он спустя пару минут. «И в небе, и на земле. Странно это. Может, им заноза не так уж и нужна?» «Нужна», — покачав головой, с уверенностью ответил Егор. «Если бы она только меч светанула, хрен бы с ним. Но она вылечила смертельно раненого ребенка. Думаю, в местной госбезопасности не дураки сидят, и их очень заинтересовали ее способности. Единственное, почему они нас еще не взяли, они не поняли, куда она от них ушла. Дрон был один, и, лишившись его, они потеряли направление, не засекли, откуда она явилась. Я карту города посмотрел. Тут хватает заброшки, так что какое-то время они будут ее обшаривать». «Все, я готова», — стоя с рюкзаком за плечами, произнесла девушка. За ее спиной, устроившись на рюкзаке, сидела здоровенная птица. Наверное, размером с филина, но Егор не знал, как будет филин женского рода, поэтому про себя звал ее «Большой совой». «Погоди, ты можешь сделать с помощью магии так, что место, где мы были, выгорело?» «Но не сразу, а минут через 40», — Лина задумалась. Она знала о возможности отсрочного заклятия, но никогда подобного не делала. «Дай 5 минут», — попросила Белова. Она подошла к столу, взяла старую водочную бутылку и начала наполнять ее жидким огнем. Потом оплавила горлышко, запаяв его, и поставила на деревянную катушку из-под кабеля. «Когда расплавит стекло, полыхнет так, что в округе все выжжет», — отходя, произнесла она. «Думаю, минут через 30. «Тогда поспешим», — скомандовал Егор. Они вышли наружу и, покинув двор Пакгауза, ушли направо. Теперь им предстояло пройти не меньше десятка километров, выйти через старое садоводческое товарищество и только там, сменив облик Лины, войти в город. «Что у тебя за план?» – поинтересовалась девушка, когда они скрылись в довольно густом сосновом лесу. «Нам тут не жить. Нам нужно покинуть город и добраться до зоны. Единственное, что мне в голову пришло, это приткнуться к местным гуманитарщикам, которые возят продукты. Несколько десятков деревень на линии боевого соприкосновения. Там остались люди, в основном старики и старухи, которым некуда уехать. Все, что у них есть, там. Государство, конечно, даст кров, но эти люди упрямы и свой дом бросить не хотят. Вот и мотаются туда различные волонтеры с продуктами. Поедем с ними, потом исчезнем, оставив записку, чтобы не искали. Но нужны документы, и вот как их раздобыть, я не знаю. Придется, похоже, искать местный криминал». «Не придется», – заверила его Лина. «Мой резерв существенно вырос, и энергии, что питает мою магию, тот куда больше, даже больше, чем в мире Хима. Странно, что тут нет магов. Так вот, теперь я могу воспользоваться ментальной магией. Нехорошо это, конечно, но если ты мне найдешь человека, который делает документы, а я с ним пообщаюсь, то через пару дней у нас будут местные документы, причем он сам их принесет». «Похоже на план», — согласился Егор. «Хим, как там? Дыма не видно?» «На мгновение опередил», — слегка расстроился Химерик. «Там что-то загорелось, дым черный из дыр в крыше повалил». «Хорошо», — вслух произнес Егор. «Поздравляю, магичка, у тебя вышло. Пожар начался, ждем гостей». «Вернемся к плану. Значит, пункт первый. Смена облика. Пункт второй. Найти убежище на пару дней и того, кто делает документы. Потом свалить с волонтерами и пробиться к ключу». «Думаю, последний пункт самый простой», — усмехнулась Белова. «Пожалуй», — согласился с подругой Раевский. «Беги, да стреляй». «Гости», — примерно через час сообщил Хим, приглядывающий за Пакгаузом. «Машина черная, большая. Ты такие называешь микриками. За ней красно-белая. Очень выделяется. Дрон появился. Большой. Висит высоко. Мне его не достать, даже если очень захочу. Меня вроде не видит. Доехали». Минут через 10 продолжил трансляцию Химерик. 6 человек в военной снаряге. Крутая такая. Вчера видел в городе подобных с автоматами. Готовятся к штурму. Пустили вперед дрона-паука. Небольшой. Похоже, чисто наблюдатель. Из красно-белой машины полезли мужики в крутых костюмах. Не вояки. Разворачивают какие-то шланги». Лина и Егор переглянулись. Трансляция матча МГБ против странников была интересной. Но больше ничего любопытного не случилось. Хим рассказывал, как за 5 минут потушили устроенный Линой пожар, как лазили по округе черные и трое в костюмах, явившиеся спустя 10 минут, но результаты, видимо, не получили, и спустя час после прибытия они все дружно погрузились и отбыли вслед за пожарной машиной. 1-0 в пользу команды странников», — улыбнулась Лина. «Да, раунд наш», — согласился Раевский.